Глава 6. Колонна с орлом. Зеленый сектор на экране, индикатор поиска, медленно увеличивался. Часы в уголке экрана показывали 2 ночи. Мишка давно дрых без задних ног, а Витька никак не мог оторваться от ноутбука. Поисковик выдавал ссылку за ссылкой. Старинные карты Бородинского поля и труды современных историков. Списки дивизий, корпусов, батарей, воспоминаний участников сражения. «Пора остановиться», — подумал он, пока мозги не закипели. Худо-бедно, а картина сложилась, дальше он только запутается. Итак, утро 7 сентября, 26 августа по старому, дореволюционному стилю. На левом фланге русской армии 3-й армейский корпус Тучкова перекрывает старую Смоленскую дорогу, не позволяя полякам Понятовского обойти левый фланг русской армии. Между его позициями и флешами, занятыми дивизией Воронцова, стоит дивизия Коновницына, к которой относится и 20-й егерский полк, тот самый, в котором служат прапорщик Яковлев и его солдаты. Зря Мишка надеялся. Полк не в тылу, а в первой линии, между Утицей и селом Семеновским. Егерям предстоит жаркая работа. Они будут отражать яростные атаки Даву и Нея на флеши. Ночь с 25 на 26 будет холодной. Утро ясным, прохладным, сырым. К рассвету над полем поднимется густой туман. Но к половине 6 разъяснеется, выступит солнце. В 5:50 прозвучит первый выстрел. Батареи Сорбье и Пернетти откроют огонь по флешам. Витя прокрутил вниз страничку, щелкнул по одной из ссылок. К утру сон пролетел над полками. Я уснул, как теперь помню, когда огни один за другим уже снимались, а заря начинала заниматься. Скоро как будто кто-то толкнул меня в бок. Мнимый толчок, вероятно, был произведен сотрясением воздуха. Я вскочил на ноги и чуть было не упал опять с ног от внезапного шума и грохота. В рассветном воздухе шумела буря. Ядра, раскрывая и срывая наши шалаши, визжали пролетными вихрями над головами. Гранаты лопались. В 5 минут сражение было уже в полном разгаре. Многие, вскочив от сна ночного, падали в сон вечный. Взрытая выстрелами земля, всклоченная солома, дым и вспышки огня рябили в глазах. Это вице-король итальянский повел свою знаменитую атаку на Бородино. Таков был канун и начало великой битвы у нас. «Что это ты откопал?» Мишка отчаянно зевал. «Проснулся вот! Никак теперь не засну!» Он наклонился, силясь разобрать непривычный шрифт. «Ничего себе! Это наш прапорщик писал? Нет, это из очерков Бородинского сражения Федора Глинки. Егеря на биваке, под обстрел не попадут, их еще отправят к флешам. А про Яковлева ничего нет?» Витька помедлил. «Есть!» На экране возникла колонна из красного гранита, увенчанная двуглавым орлом. «Это памятник 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына. На постаменте списки погибших. На юго-западной стороне постамента. Вот, смотри!» На серой каменной плите значилось 20-го егерского, ныне 130-го пехотного Петрозаводского полка. Убиты прапорщик Яковлев и 28 нижних чинов. «Вот, значит, как! Не уберегся прапорщик! Неужели остальных поубивало? И капрала Оладьева, и Терентьева, и того Седова с тесаком? Может, и нет!» Поспешил успокоить приятеля Витька. 28 убитых — это потери всего полка, а те, кто в роте Яковлева, могли и уцелеть. Все равно, жаль прапорщика, вздохнул Мишка. Слушай, а можно их как-нибудь отыскать? Витька опешил. Отыскать? Ты как себе это представляешь? Бегать под ядрами и спрашивать: дяденьки, вы не знаете, где тут егеря прапорщика Яковлева? Мы на поле будем только в полдень, а к тому моменту флеши уже падут, и 20-й полк будет драться за Семеновский овраг. «Может, и Яковлева к тому времени уже убьют. Но попробовать-то можно?» — не сдавался Мишка. «Надо же узнать, что с ними случилось. И потом, не обязательно по полю бегать?» «Не обязательно? Это как? А с воздуха? Прицепим к моей пешке 2-ю камеру. Я буду пилотировать, а ты наблюдай». «Не прокатит», — покачал головой Витька. «У тебя управление далеко бьет? 300 метров? «На 500. Я его прокачал. Иногда и больше выходит». «Все равно мало. К тому же пешка слишком быстрая. Ничего толком не разглядим». «Можно пониже спуститься?» — неуверенно предложил Мишка. «Проведу на бреющем. Солдаты услышат звук моторов. Поднимут головы. Тут-то мы лица и разглядим». «Ага, и пальнут. Они же такого в жизни не видели. Испугаются и начнут стрелять. Сотни ружей, хоть одно да попадет. Но это мы еще посмотрим. Я зигзагом поведу». Витька решительно помотал головой. «Нет, не годится. Нельзя, чтобы они эту штуку видели. А то получится, как с той бабочкой, помнишь?» «С какой еще бабочкой?» – удивился Мишка. «Не помню я никакой бабочки. Темнота. Это из рассказа фантаста Рэя Брэдбери. Между прочим, он в списке книг, которые задали летом прочесть». «Делать мне нечего», – хмыкнул Мишка. «Учеба начнется, начитаюсь, а сейчас, вон, погода какая классная». «Ну и зря», – менторским тоном изрек Витька. «А то знал бы, что если раздавить в юрском периоде бабочку, то из-за этого у нас могут выбрать не того президента». «Да ладно! Круто!» – восхитился Мишка. «И юрский период – это где динозавры?» «Да. Герой отправляется в прошлое на сафари, случайно сходит с тропы и... В общем, неважно. Главное, в прошлом нельзя ничего менять. Усек? А как узнать, какую бабочку давить, чтобы у нас изменилось?» «Да при чем тут бабочка?» – рассвирепел Витька. «Это же фантастика! На самом деле, может, ничего и не изменится, а может, ты вообще на свет не родишься!» «Я?» – опешил приятель. «Это еще почему? А ты представь, что внизу окажется твой далекий предок. Услышит он мотор, остановится, чтобы посмотреть вверх, а тут французское ядро. Если бы он не остановился, ядро бы мимо пролетело. После войны у него родился бы сын, твой прапра и еще сколько-нибудь раз прадедушка». «А так он не родится, а значит, и тебя на свете не будет!» Мишка задумался. «Нет, лучше не надо», — наконец заявил он. «Обойдемся без дурацких опытов». «Знаешь, а насчет пешки это мысль. Только надо взять не ее, а мой квадрокоптер. Он и зависать может, и камера с круговым обзором. К тому же тихий, повиснет над головой, и ты ничего не услышишь. Не то что твоя тарахтелка. Отец его к медведице с медвежатами подводил метров на 20, а те даже не замечали. А что, дело?» – оживился Мишка. «Спрячемся где-нибудь и с воздуха все рассмотрим. Никакого риска. Так и сделаем». Витя решительно захлопнул крышку ноутбука. «А сейчас давай спать. Завтра трудный день».